Глава 52. Когда все деревья и витрины магазинов были освещены, повсюду звучали рождественские песни, а на вокзале стояла огромная ель, город переливался рождественскими красками. Прошло уже 4 дня после моего разговора с Токивой на мосту. Я продолжала преследовать его, как обычно. Я пил кофе в кафе на вокзале, ожидая, когда он появится. Видите ли, оттуда мне открывался хороший вид на площадь, которую Токио и Цугуми часто использовали в качестве места встречи. Многие из людей, сидевших вокруг меня, были либо парами женщин. Каждый из них были глубоко погружены в беседу, похоже, я был единственным одиночкой. Я поднес кружку к губам и сделал глоток. Кофе остыл и на вкус напоминал моющее средство. Но что же я все-таки делаю? Если быть откровенным, то почти все мои причины для слежки за Токио были уничтожены, я был полностью разоблачен. Было бы справедливо сказать, что сейчас я не могу действовать против него, так почему же тогда я позволил своему преследованию затянуться? Мои воспоминания о моей первой жизни, уже такие расплывчатые, казалось, стали еще более туманными в это время. И это было настолько плохо, что если бы я не обращал внимания, я мог бы даже забыть, что это был мой второй раз в жизни за эти годы. Честно говоря, слежка за Токио и встреча его с Цугуми были полезны для укрепления моих воспоминаний. Если бы я этого не сделал, то уже давно убедился бы, что всегда был таким с самого начала. Или, возможно, я был бы счастливее в этом смысле, когда у меня была точка отсчета, это заставляло меня видеть свою вторую жизнь намного хуже. Если бы я мог взглянуть на все это с другой стороны, даже моя теперешняя жизнь была бы не настолько плоха, чтобы все это выбросить. Колледж, в котором я учился, был не так уж плох, и там было много книг для чтения и песен для прослушивания. И хотя ее было трудно понять, моя сестра, казалось, тоже заботилась обо мне. Но и что с того, что я на год стал затворником? Я мог бы просто думать об этом как о разрыве между средней школой и колледжем. Увы, я был не в состоянии думать в таком ключе. Если бы я мог забыть мою первую жизнь, это было бы легко. Но с другой стороны, даже зная боль, которую эти воспоминания принесли мне, по какой-то причине не мог заставить себя забыть. Несмотря ни на что, я хотел помнить, что в этом мире, в моей жизни были такие замечательные вещи. Я искренне чувствовал, что лучше умереть, убаюкивая воспоминания о моей первой жизни, чем пытаться прожить свою вторую жизнь счастливо, если последнее означает забвение. Цугуми прибыла на площадь раньше Токио, она сидела на скамейке с зеленым бумажным пакетом под мышкой и смотрела на вокзальные часы. Двойное преследование. Я подумал, что другом, которого Токио попросил следовать за мной, могло быть Цугуми. Это означало бы самое худшее, что в тот день, когда мы встретились в библиотеке, Цугуми знала, что я преследую Токио. Даже то, как она сердечно разговаривала со мной, могло быть сделано только для того, чтобы скрыть свои намерения, подумал я. Через несколько минут на площади появился Токио. Когда Цугуми увидела его, она подняла сумку и гордо показала ему. Токио отреагировал с преувеличенным удивлением. Содержимое сумки могло быть ранним рождественским подарком или подарком на день рождения. Если день рождения Токио совпадает с моим, 24 декабря, то не будет ничего странного, если Цугуми сделает ему подарок на день рождения на неделю раньше, чтобы избежать дублирования. Взяв подарок, Токио посмотрел в некотором направлении, как будто что-то заметил. Действительно, он был направлен в мою сторону. Похоже, он заметил, что я стою здесь на страже. А потом он помахал мне рукой, как ни в чем не бывало. Такая невинность. Я поспешно опустил голову, прячась в их слепом пятне. Мое лицо внезапно вспыхнуло, и я схватился за голову. В самом деле, что же я делаю? Глава 53. Какое-то время я не поднимал головы. Примерно через 10 минут, думая, что они уже покинули площадь, я собрался поднять ее, и тут впервые заметил, что слева от меня сидит девушка. И это было забавно. Когда она сидела в четырех креслах от меня, то держала голову почти так же, как я. Мужчина и женщина сидят в кафе, довольно далеко друг от друга, и все же ведут себя совершенно одинаково. Как странно. Это показалось мне еще более странным, когда я понял, что это была Хиераги. Потом я вспомнил, что она тоже преследовала Токио. Тогда я подумал, что Токио тоже знает о Хиераги, и велел ей продолжать делать это, даже вежливо выписывая его расписание. Он сказал мне: «Мой преследователь — это ты». Но мне показалось, что это могло быть и Хиераги, потому что с точки зрения его объяснений, почему это должен быть я, мы с Хиераги были как близнецы. Хиераги встала со своего места и подошла к стойке, чтобы заказать еще кофе. Она, казалось, даже не заметила меня. Она была одета в немодный белый свитер, ее наряд снова полностью отличался от того, в котором я видел ее в последний раз, и все же это странным образом ее устраивало. Некоторые люди просто не подходят для изысканного внешнего вида. Да, наверное, тоже один из них. Как только Хиераги налили еще кофе, Она подошла к бару с приправами, сняла крышку с бумажного стаканчика и принялась высыпать в него смешное количество сахара. «Жаль, что вы этого не видите. Как будто ее целью было приготовить густой суп». Она взяла свой сахарный с небольшим количеством добавленного кофе напиток, села на свое место и смаковала его, держа стакан обеими руками. Внезапно я почувствовал, что в нем есть что-то потрясающе ностальгическое. Это похоже на то чувство, когда ты все время слушаешь хит, а потом не слушаешь его годами, а потом спустя лет 10 снова слышишь по радио. Некоторое время мои глаза были прикованы к Хираги, которая пила свой кофе, но я действительно не имел ни малейшего понятия, почему мой мозг так ностальгирует. И все же она определенно не могла быть направлена на что-то другое. Это уж точно. Она определенно исходила от Хираги. Конечно, Хираги уже давно была в некотором роде моим другом. Мы были одноклассниками еще со средней школы. Но это только делало все это еще более странным. Откуда такая внезапная тоска по тому, кто так долго был рядом со мной? Она не должна была доставлять мне такого удовольствия. Наконец, мне удалось найти подходящее слово для этого ощущения – дежавю. Однажды я уже видел это самое зрелище. Нет, мы никогда не разговаривали друг с другом. На третьем курсе средней школы мы научились хорошо передавать намерения только глазами. Глаза Хираги говорили о многом. Всего лишь 2-3 секунды контакта сказали мне очень многое. Так, к тому времени, как она отвела взгляд, я уже был убежден. У нее остались воспоминания о первом разе. Глава 54. Почему я вообще был так уверен, что Цугуми моя бывшая подружка? Действительно, она вполне соответствовала тем характеристикам, которые я запомнил. Сонные глаза, длинные ресницы, всегда задумчивая. Но разве не было еще ни одной такой девушки? Неужели действительно взвесил все возможные варианты? Я снова посмотрел на Хираги. Это было само собой разумеющимся. Ее глаза всегда были сонными, у нее были длинные ресницы. Я не знал, думала ли она за этими сонными глазами или нет, но она довольно хорошо ладила со мной. Наконец-то я все понял, что мои ошибки начались гораздо раньше, что мой выбор оказался еще более глупым, чем я думал. Короче говоря, я был не единственным, у кого отняли мою роль. Та, которой я признался в средней школе, была ошибочной личностью. Девушка, ради которой я совершил бы убийство, чтобы вернуться, не тот человек. Пара, за которой я всегда наблюдал из тени, была нашими двойниками. И не только Токио. Цугуми тоже была таким же двойником, а моя настоящая подруга всегда была рядом со мной. Хираги. Единственная, кто надеялся сравняться со мной в несчастье, это была она. Глава 55. Когда я понял, что моя бывшая подруга была прямо там, была в подобной ситуации и испытывала ту же самую боль, напротив, я не был счастлив. На самом деле это только усугубило мое отчаяние. Почему? Ну, даже если Хираги была моей настоящей девушкой, то сейчас я больше всего любил Цугуми, фальшивку, которая больше походила на нее из моей первой жизни. Меня волновало не столько оригинал или копия, сколько кто заставит меня чувствовать себя так же, как в первый раз. Истинная суть изменилась, так что я больше не интересовался ею. Можно сказать, что правильный ответ не всегда бывает правильным. Ошибка просто не кажется достойной исправления, если ошибочная сторона продолжает делать это в течение 10 лет. Более того, я был удручён, зная, что Цугуми, которую я искал, вовсе не была моей бывшей подругой. Фактически она была мне совершенно незнакома. Теперь у нас с ней уже не было никаких оснований для того, чтобы быть вместе, не так ли? Вечная связь, в которую я верил, была не с той девушкой на площади, а с девушкой, обхватившей голову руками рядом со мной. Глядя на Хираги с тем вниманием, что она была моей девушкой в первый раз, я чувствовал, что объективно смотрю на свое второе «я». Я до ужаса понимал, как люди, знавшие меня в моей первой жизни, отреагируют, увидев меня сейчас. Нет, это было не очень хорошее чувство. По этим причинам это не было судьбоносным воссоединением. Когда моя истинная первая подруга одиноко смотрела на площадь, я чувствовал, что ей нужен кто-то теплый рядом с ней. И только в этот раз я чувствовал, что не ошибся. Но я не стал с ней разговаривать и вышел из кафе, потому что точно так же, как я не нуждался в Хираги, а скорее в Цугуми, она не нуждалась во мне. Ей нужен был Токио. Это просто не сработает, но все это началось с меня. Если бы я не ошибся в своей любви с первого взгляда, то, возможно, мы с Хираги, хотя и не жили в идеальном воссоздании наших первых жизней, были бы счастливы вместе. Нет, я не могу отрицать, что мы могли бы быть еще счастливее, чем раньше. Если бы я не испортил отношения не только с Хираги, но и с моей сестрой, моими родителями, Усумидзу, всеми этими людьми, то, без сомнения, они жили бы намного счастливее. Это примерно то место, где я больше не могу об этом думать. «Теперь я сдаюсь», — подумал я. Казалось, что пришло время полностью забыть о моей первой жизни. Глава 56. Я закурил сигарету и стал молиться, чтобы наступил конец света. Яростная молитва за всех, кто знал меня, и за всех, кого я знал, чтобы они просто исчезли. Тогда я смогу сделать все заново с самого начала. В то время я жил совершенно без всяких связей с кем бы то ни было, я был сыт по горло неопределенностью других людей. Я знал, как трудно жить в полном абсолютном одиночестве, но жить чем-то невероятно близким в этом мире было не так уж и сложно. Есть много людей, которые умирают неизвестными и сами никого не зная. Вернувшись домой, я курил как паровоз. Моя сестра кипела от злости среди этого дыма. Она снова и снова просила меня остановиться. Я просто не обращал на нее внимания. Я хотел, чтобы моя квартира и моя голова были заполнены дымом. «Я ничего не хочу видеть», — подумал я. Мое полное игнорирование жалоб моей сестры было беспрецедентным, поэтому она была сбита с толку. Хотя она была типичной хвастуньей, в глубине души была трусихой. Когда она увидела, что я веду себя не так, как обычно, она просто удалилась и больше ничего не говорила. Когда я докурил свою 12-ю сигарету, сестра нерешительно спросила. «Брат, ты всегда говорил, что ненавидишь курить. Так почему начал?» Сделав затяжку из 13-й сигареты, я ответил. «Может быть, потому что я потерял всех, кто мне дорог». По моим ненадежным воспоминаниям, в моей первой жизни я курил беспрерывно до определенного момента. Но потом я бросил, потому что моя девушка волновалась за меня. Она не собиралась винить меня, но сказала что-то вроде «Я не хочу, чтобы ты делал свою жизнь короче». И это меня успокоило. В конце концов, казалось нелепым добровольно терять время, которое я мог провести с ней. И все же теперь, в моей второй жизни, у меня не осталось никого, кто бы беспокоился обо мне, ни одного человека, который заботился бы о том, чтобы моя жизнь не стала короче. На самом деле, возможно, я курил даже больше, чем это было необходимо именно по этой причине. Моя сестра, казалось, не поняла моего заявления, потому что я говорил так, будто до недавнего времени у меня был кто-то, кто замечал меня и заботился обо мне. Но, в общем, она не стала настаивать дальше. Похоже, поняла, что я, скорее всего, все равно не отвечу. Вместо этого она медленно приблизилась и нежно протянула руку к моему рту. «Ну а мне не все равно. Пожалуйста, остановись». Затем она взяла сигарету в свои пальцы и вытащила ее. Я бросил на нее быстрый взгляд. Она посмотрела на меня своими обычными трезвыми глазами, но, казалось, моргнула еще сильней. Я закурил новую сигарету и выпустил полную пасть дыма. Моя сестра начала хрипеть и кашлять. Я достал из кармана листок бумаги и внимательно посмотрел на него. Таков был распорядок дня Токиева. Я положил его на пепельницу и поднес к ней зажигалку, но не смог заставить себя сжечь ее, потому что, хотя это было не так уж и много, в нем действительно упоминались вещи о Цугуми. К сожалению, даже если это был просто клочок бумаги, я полагал, что все, что связано с ней, должно быть бережно сохранено. Я положил сигарету в пепельницу и взял со стола книгу, чтобы почитать, но это не осталось у меня в голове. Неужели действительно думал, что смогу убить Токиева? И если бы мне это каким-то чудом удалось... Неужели я искренне верил, что Цугуми полюбит меня вместо него? Должно быть, я действительно сошел с ума, если так подумал. Возможно, в качестве защитного механизма, чтобы справиться с шоком, я вскоре обнаружил, что крепко сплю. Словно надеясь вызвать некроз в клетках моего мозга, я проспал 14 часов. Когда я проснулся на следующее утро, моей сестры уже не было. На следующий день и еще через день не было никаких признаков ее возвращения. Глава 57. В конце концов, я отказался от своих планов убить Токиева. Но, как ни досадно, я узнал, что желания всегда исполняются именно тогда, когда ты перестаешь желать. В мгновение ока прошла неделя, и наступил конец декабря. После того, как моя сестра исчезла, я подавал заявки на каждую работу, которую увидел. У меня было достаточно писем от них, чтобы заполнить весь мой график на декабрь, если бы я захотел. Не то чтобы я был заинтересован в том, чтобы зарабатывать на них деньги, я просто хотел опустошить свою голову. Я хотел забыть многое из того, что произошло, и поскольку у меня больше не было причин следить за Токиевой, у меня было много свободного времени. Меня попросили сделать много однодневных заданий, таких как работа официантом в переполненном отеле, помощь в глупых праздничных мероприятиях и контроль за движением. Я позволил им поглотить мои дни. Я всегда ненавидел работать с незнакомыми людьми, и как это обычно бывает на таких работах, меня неразумно ругали энергичные штатные сотрудники. В этом не было ничего забавного, и это даже не помогло мне поднять настроение, но все же это было лучше, чем ничего не делать. Возвращаясь домой поздно вечером, я пил дешевые виски со льдом, просматривал книги, оставленные сестрой, а когда меня клонило ко сну, забирался в постель и слушал музыку. Прекращение мыслей становится легким, как только вы привыкаете к ним. В мгновение ока воспоминания моей первой жизни стали туманными. Однажды, возвращаясь домой после работы по снегу, я посмотрел на свой телефон, чтобы подтвердить свои планы на завтра, и заметил сообщение на автоответчике. Думая, что это пришло из моего колледжа, я удалил уведомление, даже не проверив. Без сомнения, это было что-то вроде «Решайся, ты бросаешь учебу или нет?». Но оказалось, что это было сообщение автоответчика. Это означало, что он звонил из телефона автомата. Это еще одно свидетельство моего идиотизма, но сначала я подумал, что это от Токивы, а потом сразу же обнадежился, подумав: «Подожди, может быть, Сугуми звонила?». Даже сейчас у меня была необоснованная надежда, что Сугуми придет и спасет меня, когда я окажусь в беде. Я сомневаюсь, что кто-нибудь мог бы спасти меня от моей глупости. Конечно, Сугуми никак не могла узнать мой номер или что-то еще в этом роде. Сообщение было от моей сестры. Ее голос был едва слышен. «Старший брат, я хочу, чтобы ты вернулся домой. Сейчас между папой и мамой очень плохие отношения. Было бы неплохо, если бы они развелись, но я не знаю, чем все это закончится. Я имею в виду, что действительно не знаю, изменит ли твое возвращение домой хоть что-нибудь. Но я не знаю, что еще можно сделать». После нескольких секунд молчания она закончила шепотом: «Брат, мне действительно все это не нравится. Как и мне».